Таким образом, видно, что в истории с Давидом родившийся восьмой ребенок символизирует жизнь, тогда как седьмой символизирует смерть. Интересно отметить, что Версавия оказывается, как и Рахиль, астросимволом Венеры. Гематрия имени Рахиль 238, что в днях соответствует годовому обороту Венеры. У Рахили рождаются два сына, из которых первенец – это любимый сын Иакова, Иосиф, а второй – Вениамин, олицетворение смерти, в философском, абстрактном смысле. То есть сыновья выступают здесь образами звезды утра, утренней Венеры и вечерней Венеры, соответственно. Поскольку в случае с Давидом и Версавией есть все основания считать, что изначальными авторами данного сказания были элохисты, сторонники солнечного культа, а в солнечном культе главенствует семерка, то о том, кто у элохистов подразумевался в качестве отца Соломона Солнца, мы можем только догадываться. Индийская легенда рассказывает похожую историю. Баларама, брат Кришны, был зачат его матерью Деваки от Васудевы, как седьмой сын, но чтобы уберечь его от тирана Кансы, убившего всех предыдущих ее сыновей, Вишну переместил зародыш Баларамы в чрево Рохини, другой жены Васудевы. В результате Деваки седьмым рождает Кришну. Таким образом, на физическом плане Кришна и Баларама рождаются от разных матерей. Здесь, так же, как и в истории с рождением Соломона, мы наблюдаем игру вокруг седьмого и восьмого сына. Только в Библии противополагаются отцы, а в Пуранах – матери, братьев. Интересно отметить, что Сатурн, Шани, также рожден не от жены Солнца Вивасвана, а от ее тени Чхаи. Блаватская пишет, Чхая, как уже было объяснено, есть астральное отображение. В санскритских трудах оно имеет именно это значение. Таким образом, санжна, духовное сознание, супруга Сурья Солнца, изображается как удаляющаяся в лес для отшельнической жизни и оставляющая своему супругу свою чхая тень или отображение, которое порождает Сатурн, Шани и бога смерти Яму. Примечание. Смотри, Блаватская тайная доктрина, том 2, дробь 1. Одна из древних индийских легенд также рассказывает. Восемь домов были построены матерью, восемь домов для восьми божественных сыновей, четыре больших и четыре меньших, восемь блистающих солнц, соответственно их возрасту и достоинству. Бал и Лу Мартанда был неудовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как это делают огромные слоны. Он вдохнул, втянул в чрево свое жизненное дуновение своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко, далеко на крайнем пределе своего царства. Здесь царство – это планетная система Блаватская. Они не были ограблены, не были затронуты и смеялись. «Делай все, что в силах твоих, владыка, ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали, они пожаловались матери. Она сослала Бал и Лу, сравни с Балу и Ваалом, в центр своего царства, откуда он не смог сдвинуться. С тех пор он лишь сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно обращаясь вокруг себя. Они стремительно отворачиваются от него, и он издали следит за направлением, в котором движутся братья его вдоль тропы, траектории, окружающей обиталище их. От сего дня он питается потом тела матери, он наполняет себя ее дыханием и отбросами, поэтому она отвергла его. По тайной доктрине. В другой знаменитой эпической поэме «Махабхарате» рассказывается, что сыном Ямы, бога смерти, был Мартанда, буквально рождающийся из мертвого яйца. Мартанду можно сравнить с Ильдобаофом гностиков, злобным земным демиургом, имя которого буквально означает «рожденный из яйца». Когда мать Мартанды, Адити, желая обрести сына, приготовила богам угощение, явился Будха и попросил подаяния. Мать отказалась дать ему пищу, приготовленную для богов. Тогда Будха проклял плод ее чрева, и она вскоре родила мертвое яйцо Мартанда. Комментируя этот миф, можно сказать, что мать Адити в своем низшем аспекте напоминает Софию Ахамот или низшую природу у гностиков, которая родила Ильдобаофа. Впоследствии боги оживляют Мартанду. С Мартандой, как с негативным персонажем, иногда сравнивается бог смерти Яма. Яма – могущественный вершитель светопреставлений, губитель всего живого, чья природа непостижима. Царь правосудия озарил три мира, словно Мартанда при наступлении конца юги, Кали-юги, конца света. Махабхарата. Однако в книге 12 Махабхараты имеется важное уточнение данного мифа, отражающее двойственную природу солнца, вивасвана, подобно тому, как отличается духовное от материального. Не получив подаяния, Будха разгневался и, будучи брамином, проклял Адити. В чреве Адити раздвоится вивасван, и он родится дважды. Его познают как Анду, яйцо, Адити назовут мать Анды, Анда-матер, а Вивасван, как Мартанда, будет богом тризны, Махабхарата. Иными словами, Адити, как мать природа, она же Версавия библейской легенды, явленная в двух аспектах, горнем и дольнем, рождает два солнца. Вернее, одно, но в двух аспектах, горнее, духовное, из которого проистекает жизнь, как из яйца Брамы, и дольнее, тождественное смерти Мартанда. Первое венчает семерку богов, а последующее есть восьмой сын чуждой семерицы. И оба присутствуют в нашем солнце в совокупном итоге всех действующих в солнечной системе сил.